Глава 13. Мальчика назвали Дмитрием, Димой, а с легкой руки бабушки Насти стали звать Дымком. Ласковое прозвище объяснялось просто. Когда Диму принесли домой, его волосы имели пепельный цвет, точно были подернуты дымом. Это уже потом они посветлели и стали такими же, как волосы Саши. Хотя свекровь считала, что по мере взросления мальчика они потемнеют тона на 2 и к подростковому возрасту станут примерно такими же, как ее собственные волосы. У Марины против этого возражений не было. У Саши тоже, судя по той безмятежной улыбке, которой он одарил мать. К счастью, ребенок, отлежав положенный срок в специальном отделении роддома, окреп и развивался, не отставая от сверстников. Время от времени у него, как и у всех детей, случались простуды, но не более того. О Семене Марина и думать давно забыла, тем более, что он никогда не напоминал ей о себе. И с окружением бывшего гражданского мужа она не пересекалась. Первое время они общались с Варей, иногда даже сидели вместе в кафе, но Марина не спрашивала у нее о Семене, а сама Варя ей о нем не рассказывала. Все разговоры Варвары, как правило, сводились к ее бизнесу. Она могла часами рассказывать Марине о всяких новшествах, появившихся в ее салоне красоты, и настойчиво зазывала Марину на процедуры. Но вот уже месяцев 5 от Вари не было ни слуху, ни духу. Марина подумала, что та, должно быть, совсем закрутилась со своим бизнесом. Если бы ее спросили о том, почему она сама не позвонит Варе, она бы в ответ только пожала плечами. А зачем? Неожиданное появление Семена ошарашило Марину. А его обвинение в том, что она похитила его сына, сначала ввело ее в шок, а потом разозлило. Да как он посмел? Но Семен пошел еще дальше. Он решил похитить мальчика. Марина до сих пор благодарила судьбу за то, что Саша оказался в этот день дома. И еще больше она была рада тому, что у них как раз гостил брат мужа. Если бы не Трофим, страшно даже подумать о том, что сделал бы впавший в ярость Александр с Семеном. Марина ни разу в жизни не видела мужа в таком состоянии и надеялась, что никогда больше не увидит. Семен на прощание пообещал отнять у них ребенка через суд. Супруги, обсудив его поведение между собой, пришли к твердому убеждению, что Семен лишился ума. Они думали, гадали, что же предпринять. Решили подождать. Но Семен пропал, и Марина думала с надеждой, что ее бывший гражданский муж образумился. И вот на пороге ее дома сначала появилась дама, частный детектив, сообщившая, что Семена убили. А теперь вот и вызов к следователю. Марина тяжело вздохнула и задумалась. Судя по всему, у следствия нет подозреваемых, иначе Альбина Юрьевна не стала бы нанимать частного детектива. Хотя, возможно, следствие просто не спешит делиться своими версиями с родственниками убитого. К тому же, если следовать правилу «ищу, кому выгодно», то как раз сестре Семена его гибель и выгодна, ведь она его единственная наследница. В то же время Семен не раз жаловался Марине, когда они жили вместе, что сестра и ее муж не имеют ни способности, ни желания заниматься бизнесом, а ему тогда не помешала бы помощь родственников. Но, увы. Так что если Альбина сама займется предприятием и магазином Семена, считай, все пропало. Марина стала соображать, кому еще могла быть выгодна смерть Семена, но как ни ломала себе голову, ничего придумать не могла. Будь она на месте следователя, то расспросила бы начальника производства Владимира Ивановича Сысоева о том, не появились ли у Семена конкуренты. Не лишним было бы поговорить и с Ириной Сергеевной Мурашко, заведующей магазином. Хотя, подумала Марина, полиция, скорее всего, и без моих советов все это уже сделала. Мужу о смерти Семена, визите детектива и вызови ее на завтра к следователю, Марина рассказала только после того, как Саша поел и немного поиграл с сыном. Долго резвиться им не пришлось, так как Дымок уснул, когда еще и 9 часов вечера не было. «Что же ты мне сразу не рассказала?» – удивился Саша. «Я хотела, чтобы ты немного отдохнул после работы», – ответила Марина. «Заботливая ты моя», – улыбнулся муж и ласково приобнял ее. Они посидели пару минут, не шевелясь, наслаждаясь теплом друг друга. А потом Саша тихо спросил. «Марин, а тебя-то что могло понадобиться следователю?» «Скорее всего, Альбина Юрьевна следователю рассказала, что Семен пытался отнять у нас нашего Дымка, ни с того ни с сего, посчитав его своим сыном. Я даже подозреваю, что она брату всю плешь проела, натравливая его на меня». «И за что она тебя так не любит?» – недоумевал муж. «Я и сама этого не знаю». «Марин, может, мне завтра с тобой пойти?» «Зачем?» – удивилась Марина. «Мало ли», – ответил он неопределенно. «Не волнуйся, Сашечка, я сама прекрасно справлюсь. Ты лучше родителям позвони, попроси их, чтобы они приехали и посидели с Димой». «Ага», – отозвался он и тут же начал набирать номер отца. «Да без проблем», – ответил Игорь Павлович, выслушав сына. «Приедем и посидим. Мать заодно и что-нибудь вкусненького вам на ужин приготовит». «Передай привет от меня», – шепотом сказала Марина. «Пап, тут Маришка вам с мамой и бабулей привет передает». «Расцелуй ее за нас в обе щеки», – рассмеялся отец и, пожелав им спокойной ночи, попрощался. Но ночь не была спокойной ни для Марины, ни для Александра. Оба ворочались сбоку на бок, думая каждый о своем. Но тема раздумий все-таки была одна. Утром Марина встала первой, не дожидаясь звонка будильника. Приготовила завтрак для мужа. Сама ограничилась чашкой чая и одним бутербродом с сыром. «Мариш, ты чего не ешь?» – спросил муж. «Саш, ты по мне не волнуйся. Червячка я заморила, а на полный желудок мне будет сложнее отвечать на вопросы следователя». «Ладно, поступай, как знаешь», – покладисто вздохнул муж. Проводив Сашу на работу, Марина дождалась приезда родителей мужа и напоила их чаем, несмотря на их протесты. «Ты дай нам на внука поглядеть», – тихим голосом просила свекровь, пока Марина заталкивала гостей на кухню. «Дымок еще спит, вот проснется и наглядитесь на него». «И наиграемся», – с добродушной улыбкой добавил свекр. Марина понимала, что таким образом Игорь Павлович старается подбодрить ее, и была ему бесконечно благодарна. «Вы еще поцелуйтесь», – рассмеялась свекровь, заметив переглядывание мужа и снохи. Чмокнув Марину в щеку, она сказала мужу: «Не волнуйся, я уверена, что следователь не кусается, и наша Маришка вернется целой и невредимой». «Я тоже так думаю», – улыбнулась Марина. «Ну вот и молодцом, а то наш дед слишком впечатлительный». «Сама ты баба», – сделал вид, что обиделся муж. «Конечно, баба», – бойко всплеснула руками Мария Игнатьевна. «Я самая счастливая на свете бабушка, пока только одного внука, но наши молодые постараются и скоро подарят нам еще и внученьку. Правда, Мариша?» – обратилась она к снохе. «Обязательно», – невольно улыбнулась ее оптимизму молодая женщина. «Мы с Сашкой будем стараться». Потом она посмотрела на часы и испуганно вскрикнула. «Ой, мне бежать пора, а то, не дай бог, опоздаю». «Беги, кто тебя тут держит?» – отозвалась свекровь и выскользнула из кухни. Марина видела, как Мария Игнатьевна на цыпочках приблизилась к кроватке внука и молитвенно сложила руки на груди. Так как свекровь стояла спиной к ней, молодая женщина не могла видеть ее лицо, но она точно знала, что Мария Игнатьевна улыбается загадочно, точно видит все ступени жизни внука и уверена, что на каждом отрезке своего пути Дима будет счастлив и успешен. Почему Марина это знала? Потому что Мария Игнатьевна улыбалась так всегда, стоило ей увидеть внука. «Как же мне все-таки повезло в жизни», – думала Марина, – «не только с мужем, но и со свекром, и со свекровью, и, конечно, с самым главным человеком в их дружном семействе – бабушкой Настей». К младшему брату мужа Марина тоже относилась как к родному человеку и надеялась, что когда Трофим женится, они с его женой станут близкими подругами. Выбежав из дома, Марина метнулась на автобусную остановку, но потом передумала и вызвала по телефону такси. В итоге она подъехала к следственному комитету раньше назначенного ей времени. Дойдя до крыльца, она остановилась и стала думать, зайти ли ей вовнутрь или подождать на улице. Принять решение она не успела, так как сзади кто-то взял ее за локоть. Марина испуганно обернулась и встретила строгий взгляд серых глаз. «Вы чего здесь отираетесь, гражданочка?» Голос лейтенанта, придерживающего ее за локоть, по строгости не уступал его взгляду. «Меня вызвали к следователю», – пролепетала Марина. «Где ваша повестка?» «В сумочке». «Так достаньте ее». Марина послушно достала бумагу и протянула ее лейтенанту. Пробежав глазами текст, он сказал: «Идемте, я вас провожу». На входе он бросил дежурному: «Это к Кочубееву по повестке». Дежурный в ответ кивнул, и они с лейтенантом, миновав вестибюль, оказались в коридоре, который не был узким, но и особой шириной не отличался, хотя напротив каждого из кабинетов, расположенных там, стояли вереницы стульев. «Присядьте», — указал я взглядом на один из них лейтенант. Марина послушно села на стул, а лейтенант скрылся за одной из дверей. Его не было минут 10, но Марину это особо не волновало, так как до назначенного ей времени оставалось еще более 15 минут. «На автобусе надо было ехать», – подумала она. «Приехала бы тютелька в тютельку и не сидела бы тут в ожидании». Наконец, дверь, за которой скрылся лейтенант, приоткрылась, и ее позвали. «Томилина Марина Константиновна, войдите». Марина вошла и увидела статного мужчину с седыми висками, слегка приподнявшегося из-за стола и указавшего ей на место напротив него. «Меня зовут Николай Егорович Кочубеев», – представился он. «Я следователь, веду дело об убийстве Семена Юрьевича Пронина». «Вы подозреваете меня в убийстве?» – невольно вырвалось у Марины. «Пока нет. А дальнейшее будет зависеть от результатов нашей беседы». Он по-отечески улыбнулся Марине, чем обескуражил ее. «Что ж, спрашивайте», – тихо проговорила молодая женщина. «Мне скрывать нечего». «Вот и хорошо. Вы ведь в продолжительное время были гражданской женой Семена Юрьевича Пронина?» 4 года. «С моей точки зрения, это большой срок». «Наверное», – неопределенно пожала плечами Марина. «За это время можно хорошо узнать человека». «Смотря какого человека», – ответила женщина. «Во всяком случае, вам могут быть известны люди, которые недоброжелательно относились к вашему мужу». «Гражданскому мужу», – поправила его Марина. «Когда мы жили вместе, я не замечала, чтобы кто-то недоброжелательно относился к Семену, хотя и друзей у него тоже не было, кроме Вадима Тутамонова». «Почему вы расстались?» – неожиданно резко спросил Кочубеев. «Просто расстались, и все», – поджала губы Марина. «У меня есть информация, что это вы ушли от Пронина». «Ну, я», – нехотя призналась Марина. «Почему?» – Марина пожала плечами. «Может быть, он обидел вас?» «Да нет», – досадливо поморщилась Марина. «Просто все накапливалось понемногу, одно наслаивалось на другое, и я поняла, что мы абсолютно не подходим друг к другу. А вот и решила поставить точку». «Жирную точку, я бы сказал». «Что вы имеете в виду?» – удивилась Марина. «Сестра Семена Пронина утверждает, что ваш нынешний муж зверски избил ее брата». «Лжет она», – вырвалась у Марины. Следователь, не обратив внимания на ее реплику, продолжил. «Альбина Юрьевна говорит также, что брат вашего мужа помогал ему избивать Семена». «Язык у нее без костей», – Марина вскочила со стула. «Марина Константиновна, сядьте, пожалуйста, на место и успокойтесь». «Да как же я могу успокоиться?» – горячо проговорила Марина. «Если это неправда». «А в чем правда?» «Семен хотел похитить нашего сына. Я видела, как он схватил Диму и закричала». «Ваш ребенок гулял один?» «Нет, что вы, как можно в наше время? Просто Дима катался с горки, а я сидела на лавочке. Семен вынесся на детскую площадку, как не знаю кто, и схватил ребенка. Дима перепугался, стал вырываться. Я закричала и кинулась к ним. Но Семен так крепко держал Диму, что я никак не могла вырвать сына из его рук. К тому же я боялась причинить вред своему ребенку и, естественно, старалась не дергать его. Тут прибежал Саша. Он оттащил Семена и накостылял ему. «А разве вы бы поступили иначе?» – спросила Марина. Следователь не стал отвечать на провокационный вопрос. Вместо этого он задал свой. «А где находился брат вашего мужа?» «Трофим», – облизала губы Марина. «Трофим, Трофим», – закивал головой следователь. «Здесь же находился. Он выбежал следом за Сашей». «И стал помогать ему метелить вашего бывшего гражданского супруга?» «Да что вы!» – снова возмутилась Марина. «Трофим изо всех сил пытался разнять их». «И это ему удалось?» «Конечно», — сказала Марина, — «иначе Саша не оставил бы от Семена и мокрого места». И тут она спохватилась. «Ой», — и прикрыла рот ладошкой. «Я вообще-то не это хотела сказать». «Я понял вас. Давайте уточним». «Что?» «Трофим Игоревич Томилин участие в драке не принимал?» «Не принимал. Вернее, он их растаскивал и при этом сам пострадал». «Каким образом?» «Семен, воспользовавшись тем, что Трофим держит брата, больно пнул его в коленку. Трофим потом даже прихрамывал». «Выходит, что погибший был человеком неблагородным». Следователь с трудом сдерживал улыбку, когда Марина с тихим вздохом подтвердила. «Выходит, что так». «Кроме того, он подал заявление в полицию на обоих братьев». «Подал, но потом передумал и забрал его». «Почему?» «Потому что ему разъяснили, что тогда ему будет предъявлено объявление в попытке похищения чужого ребенка, и он пошел на попятную». «Он мог как-то отвертеться», – заметил следователь. «Не мог». Марина сердито посмотрела на Кочубеева. «Несколько соседей были свидетелями этой безобразной сцены, и они готовы были подтвердить наши слова». «Почему же свидетели не пытались разнять сцепившихся мужчин?» «Кому там разнимать-то было?» – вздохнула Марина. «На площадке в тот полдень были только женщины, мамы, бабушки, инвалид из дома напротив и 2 старика, одному аж 94 года». «То есть Семен испугался ответственности и забрал заявление. Я правильно вас понял?» «Да». «Но он продолжал утверждать, что это не чужой ему ребенок и грозился отобрать его у вас через суд?» «Так все и было», — подтвердила Марина. «Вы же уверены, что ваш сын от мужа?» «Конечно, уверена», – рассердилась Марина. «Но Альбина Юрьевна утверждает...» «Мало ли что может утверждать эта склочница», – прорвало Марину. «И по срокам выходит». «Ничего по вашим срокам не выходит. Я родила сына раньше времени». «Как так получилось?» «Очень просто. Я работаю в аптеке. Понадобилось снять лекарство сверху. Я встала на стул и оступилась. В результате оказалась в больнице и, несмотря на все старания врачей, родила раньше срока. Спасибо силам небесным и врачам, что они сохранили жизнь моего сына». «У вас, конечно, есть соответствующие документы, подтверждающие эту версию?» «Это не версия», – отрезала она. «А факт. И документы все оформлены, как им и положено». «Сейчас любые документы можно оформить так, что карман носа не подточит. Были бы деньги», – подумал про себя Кочубеев. Но вслух своих мыслей не произнес. Вместо этого он сказал: «Вы могли бы просто сделать тест на отцовство». Марина не стала объяснять полковнику, что они не настолько богаты, чтобы тратить деньги на потакание капризам бывшего сожителя, но вспомнила, что Семена больше нет в живых, и прикусила язык. Кочубеев, скорее всего, догадался об их материальных трудностях, потому что проговорил сурово: «После убийства Пронина вам придется пройти тест». Марина кивнула, и полковник добавил: «За счет следствия. Это необходимо для того, чтобы отпали сомнения в наличии у вас мотива». «Я согласна», — сказала Марина. «А ваш муж?» «Саша не станет возражать», — ответила она уверенно. «Вот и хорошо. Пока можете идти. Давайте я подпишу вам пропуск». Оказавшись на улице, Марина вздохнула полной грудью. Она была довольна тем, что скоро все встанет на свои места, и у правоохранительных органов отпадут все вопросы к их семье. Пусть ищут убийцу Семена, где хотят, хотя бы в семье все той же Альбины, натравившей следствие на них. Марина даже не догадывалась о том, как обрадовалась Пронина, услышав от следствия, что Томилины согласились на установление отцовства. Она не сомневалась, что Дима, продолжатель рода Прониных, и Сема не ушел бездетным бобылем. И лишь позднее, узнав о том, что мальчик – сын Александра Томилина, она горько разрыдается от разочарования, а спустя сутки найдет в себе силы прийти к Марине и попросить у нее прощения. Александр был категорически против того, чтобы Марина разговаривала с Альбиной, но Марина все-таки спустилась к женщине, которая чуть не стала ее родственницей, спокойно выслушала ее и, почувствовав, что та на самом деле раскаивается, ответила: «Я не держу на вас зла, Альбина Юрьевна, и сочувствую вашему горю. Спасибо». Больше они не сказали друг другу ни слова. Марина пошла назад к подъезду, а Альбина – к своему автомобилю.